Самые древние законы, законы Крита, были выгравированы в Гортине, на стенах храма Аполлона Пифийского. В Дреросе первые политические тексты были изложены в святилище Аполлона Дельфийского, Аполлона Дельфина. Грациозные храмы стали подлинными музеями надписей на камне. Стеллы, покрытые письменами, в них также многочисленны, как монументальные алтари эллинистической эпохи, которые, в свою очередь, целиком покроются письменами, даже на стенах лестниц, ведущих к жертвенному столу. Начиная с эпохи землемерия и до самого конца античности, греческое святилище останется местом, доступным всем членам общества.